Студия «Медиакнига» представляет Джон Голд «Ключи Пангеи», книга вторая «Эпидемия», читает Александр Чернов. Пролог, часть первая из четырех. Мир Фриза, день 21. Бригадир Райан Ао, глава семейства Ао. В отличие от молодого поколения, родившегося после начала битвы за будущее, 52-летний бригадир Райан Ао, крепкий, поджарый, усатый мужчина, помнил еще теплый мир с открытым небом над головой, а не 300-метровой коркой льда. Мегаполисы, освещаемые лучами местного солнца, а не софитами подводного города. И уж точно без того собачьего холода, что вынуждает население Этарофу круглый год шататься по улицам в полумраке, кутаясь в двухслойную одежду, в тщетной попытке не выпустить даже капли тепла наружу. Жители мира Фризы борются с тремя напастями одновременно – вечным холодом, голодом и глубоководными тварями, которых колыбель призвала на стадии 5, защищая себя от императоров. Спустя 34 года от начала битвы за будущее, побывавший в 7 поселениях Райан смело может сказать, что все подводные города мира выглядят одинаково. В центре полусферы купола находится летающая пирамида от 5 до 8 уровня, генерирующая сам жилой купол и термальное поле обогрева. Без купола от давления воды население быстро погибнет, а без термального поля воздух остынет и люди замерзнут насмерть. Но чем дальше от пирамиды, тем менее благоприятные условия для жизни. Тот же воздух холоднее, освещение слабее, а сила обогрева падает с каждым пройденным метром. В связи с этим круглую территорию под куполом Этарофу, да и других городов, разделили на кольца районов от А1-А10 в самом центре, где не требуется спать в термобелье, до внешнего кольца Е1-Е100, где чаще всего ставят склады и промышленные мастерские. Помимо главной городской пирамиды, есть также 10 кланов с их летающими храмами, локально контролирующие районы под куполом, разделяя город словно пицца, поделенная на 10 кусков. Например, клан Лукас, созданный всего одним патриархом Пере Лукасом, контролирует районы знати А7, мастеровых Б7, ценных работяг С71-С79, черновую рабочую силу Д71-79 и внешние кварталы Е71-79, используемые под склады крупного сырья, верфи батискафов, фабрики по производству еды, маготехники и почвы для теплиц. С растительной пищей во Фризе дела обстоят совсем плохо. За каждое кольцо в сегменте, находящееся под контролем клана Лукас, отвечает свой небольшой род. Таким образом, на патриарха Пере работают 5 родов, отвечающие за 5 колец города. Сегодня на ежемесячное собрание района D73 пригласили всех, кто имел хоть какое-то право управлять людьми. Недовольно пыхтя после смены у руля батискафа на глубине 800 метров, Райан Ао все же прибыл на него. Хлипкие рода в 5-10 человек пришли компанией. Самореклама чистой воды. Огрызки бесхрамовых, недобитых кланов отправили сюда только своих старших представителей, опасаясь тех, кто мог оборвать их родословную. Появились и парни из гильдии Мартена, глубоководные добытчики, торгующие напрямую с системой, а не через торговые терминалы дворца Хекса-Дзу, управляющего Этарофу. Налог за право жить под куполом города платят все, включая детей и стариков. Но зачастую продавать вещи самой системе на 10-20% выгоднее, чем сдавать добычу в магазины. Поэтому среди населения бытует мнение, что гильдейцы всегда живут лучше остальных. И Райан, водивший их полубоевые батискафы, знал, что это правда. Все-таки работники Мартена добывают кристаллы маны на большой глубине, где и риск встречи с плотоядными тварями существенно выше. На собрание пришло по меньшей мере 300 человек, руководящих хоть чем-нибудь в районе D73. Хозяева мастерских ремесленников и бригадиры подводных шахтеров, подобные Райану. Представители промысловых организаций по заготовке продовольствия. Фермеры, проще говоря. Со времен начала битвы за будущее их отличительным признаком всегда было пузо. Уж кто-кто, а эти ребята даже в условиях полуголода никогда с пустым желудком не ходят. Жандармы, стоящие у входа в зал собрания, просто следят за порядком. Представители городской армии сидят и смотрят, в какую сторону дуют ветра народных настроений. Им все равно, что будут обсуждать. На службу по защите подводного города представителей армии вызывают только в случае массового нападения глубоководных тварей или при экспедициях в бездну в поисках еды и ценных ресурсов. Свой паёк и монеты военные получат с налогов при любом раскладе. Последней и одной из самых многочисленных групп по интересам, пришедших на собрание, стали лидеры групп авантюристов, покоряющих Великий Лабиринт под городом. Развиваются они медленно, а до старости доживает, дай бог, 1% от изначального числа вступивших в гильдию. Проще говоря, авантюристами становятся все те, кому не нашлось места в армии. Люди расселись в несколько кругов, образуя в центре место для выступающего. Помещение для собрания выбрали небольшое, чтобы не сильно тратиться на отопление. Первым, как и ожидалось, решил взять слово Сезар, опальный отпрыск клана Лукас, управляющий делами клана в районе D-73. Опальным этого плешивого 50-летнего стража с некрасивым брюшком называли прямо в лицо, даже собственные соклановцы. Патриарх Пере Лукас отказался от сына, подхватившего проклятие больше 30 лет назад. В итоге статус члена клана у Сезара есть, а уважения нет. Из-за проклятия его аура постоянно близка к нулю, и он не может проводить гармонизацию для поднятия уровня. «Господа управленцы!» Люди начали морщиться, вспоминая о проблемах с речью у Сезара. «А руководство клана Лукас предупреждает вас о том, что вскоре температура на улицах кольца Д будет понижена с 12 до 10 градусов. Тишина, благородные и обычные люди, все мы платим налоги, часть из которых идет на скупку кристаллов маны у добытчиков. На этих кристаллах маны работают печи городского летающего храма, поддерживающего городской купол и тепловое поле и тофу. Залежи в шахтах вокруг города истощаются. Добытчикам приходится ходить за ними все дальше и дальше, а это повышает стоимость их работ. Растет цена на кристаллы маны, а вместе с ними дорожает цена поддержания жизнепригодных условий в городе. У генерала-губернатора Фаакена Доу из дворца Хексудзу был выбор – поднять налог с 10 тысяч единиц маны до 13 тысяч или понизить температуру. Он пошел населению навстречу, не став поднимать налоги. Услышав о доброте генерал-губернатора, Райан усмехнулся. Как же, Фракен Доу сначала сделает шаг назад, доведет людей до грани, заставляя таким образом их самих прийти к мысли о поднятии налога ради больших благ. Простому работяге, чтобы добыть кристаллов на 10 тысяч единиц, приходится неделю безвылазно копаться в затопленных шахтах. Повысь Фракен налоги, люди бы ушли в другие города. В мире Фризы правит не демократия, а милитаризм, при котором у власти стоят монархи. Сезар, слушая недовольное роптание людей, продолжил свою речь. «Тишина, господа управленцы! Это еще не все. Можете меня ненавидеть, но универсальные пайки еды вскоре подорожают. Причина все та же. Наша экономика завязана на кристаллах маны, а их все меньше и меньше. Все, что находится на глубинах от 300 до 1000 метров, добытчики в ранге стражей уже нашли и положили в печи города. Спускаться на отметку ниже километра могут только аатники, а их, как мы все знаем, немного. Авантюристы, покорители Великого Лабиринта вносят свой вклад, но для самообеспечения города, храма и таофу не хватает того, что удается там добыть». Будучи ратником, Райан Ао давно знал все, о чем сегодня решил рассказать плешивый Сезар. Снова станет холоднее, ближайшие шахты с кристаллами маны полностью истощатся, а потом начнется голод. Так было в 3 из 7 городах, из которых ему пришлось вскоре бежать. Если в Итарофу будет так же, первой взбунтуется черная народность из числа эмигрантов. Вынырнувший из тени бригадира черный кот осмотрелся и, не заметив признаков опасности, вскоре тихо улегся на колени хозяина. Уже больше 30 лет питомец Фауст был странной способностью Райана, не отображавшейся в интерфейсе, оберегая круглые сутки жизнь главы семьи. В минуты опасности кот посылает ментальный сигнал, передавая образ источника угрозы. Фауст также может несколько раз за день быстро восполнить запас очищенной маны бригадира, и вдобавок все дети Райана родились с прирожденными классами. Поглаживая кота, лежащего на его коленях, Райан начал обдумывать план очередного вынужденного переселения. Пока ситуация не стала совсем печальной, надо покинуть Этарофу. 5 из 10 нынешних подводных городов находятся на глубине от 300 до 800 метров от уровня моря, на немногочисленных подводных горах и хребтах. То есть прямо под 300-метровой коркой льда у поверхности. Такие города называют мелководьем Фризы. Здесь, в низкоплотной мане, растительная жизнь процветает за счет использования маны вместо солнечного света. Находя выходы вен дракона на поверхность в виде мощных природных источников маны, дворцы императоров перемещают к ним свои свободные летающие храмы, таким образом закрывая часть энергетических потребностей города. Меньшая часть поселений, находящихся ниже 1000-метровой отметки, по праву считаются глубоководными. Та же корпорация, компания государства и дворец одновременно никогда выше этой отметки не поднимается. Купить и продать у них можно все, что угодно, вплоть до душ. Ратники стекаются в глубоководные города, словно металл, падающий на дно океана. Кристаллов маны больше, но добыть их сложнее, из-за частых стычек с фракцией тех самых глубоководных. И еще ниже, на глубине 5000 метров, находится большая тридцатка городов-гигантов сильнейших императоров, сумевших захватить храмы регионов, системные объекты 8 уровня. Туда Райан с семьей при всем своем желании попасть не сможет. Минимальная планка входа – 104 уровень, то есть ратник 3-й ступени. Младший сын и дочь до такого уровня пока не доросли. В гарнизон и вовсе принимают только витязей от 250 уровня. Давление воды в 500 атмосфер мгновенно убивает стражей даже в доспехе духа. Ратники могут продержаться около получаса. Райан надолго задумался, а решение, видимо, надо принять быстро. Его личный легкий батискаф «Мотылек» на 15 пассажиров готов к отплытию прямо сейчас. Погружается такой водный транспорт всего до 1200 метров, но сейчас больше и не нужно. К тому же, с началом битвы за будущее, даже морские карты не учитывают первые 300 метров льда. Так что реальная максимальная глубина погружения будет около 1,5 километра. Надо забрать старшего сына Рикардо из военной академии или гарнизона. Черт его знает. Может, он и вовсе уже дома. Снова вовсю развлекается со своей девицей. По пути заскочить за Ликой, дочкой от второго брака. Ей опять выпала смена на фабрике пищевых пайков. Теодор, проблемный младшенький, скорее всего после смены на шахте, опять сидит у дома со своей находкой в виде живого трупа. У мотылька на полном баке жидкой маны запас ходов 200 километров. Без лишнего экипажа и того больше. Этого как раз хватает, чтобы охватить 200-километровый горный хребет Итуруп, на котором стоит город Этарофу. Если проплыть на юго-запад 120 километров, можно попасть в подводный город Кунашир, глубина 800 метров. Или выжать из батискафа все до капли и добраться до Раусу, аккурат в 200 километрах от Этарофу. Там в окрестностях шахтеры давно все выгребли, но авантюристы стабильно снабжают город кристаллами из подземелья. Есть еще поселение Кроха Шикотан, созданное свободным боевым кланом Фиардо, до которого всего 130 километров. Бордель, оружейные мастерские, судоверфь. Благородные знают, как заинтересовать караваны своим сервисом. Проблема в том, что для легкого подводного транспорта путь на юго-запад от Этарофу, по сути, единственный. На севере, юге и востоке открытый океан больше, чем на 1000 километров. Есть несколько горных хребтов на северо-востоке. Уруп, Китой, Рашуа, Матуа, но все они необитаемы, не считая нескольких родов, поставивших свои верфи-мастерские для транзитных караванов. Нет выходов драконьих вен, а значит и крупных поселений. Кот в руках Райана неожиданно навострил уши. Плешивый Сезар Лукас, добившись тишины, продолжил свою речь. «Господа, спокойно, я еще не сказал самого главного. В связи с распространением неизвестного вируса, 10 дней назад появившегося на Этаофу, город временно изолирован. Наши суда, людей и товары не будут принимать в поселениях Кунашие и Аусу до тех пор, пока не будет разработана вакцина. Больные будут изолированы, сохраняйте спокойствие. Господа, прошу тишины». Собрание превратилось в хаос. Даже дуракам стало понятно, что генерал-губернатор решил не выпускать людей из Этарофу, превращающегося в холодный ад. Работы нет, но вы держитесь. А вот информация о запрете на прием судов – это очень и очень плохо. Теперь, даже если доплыть до Раусу, городской купол не пропустит ни судна, ни людей, имеющих прописку в Этарофу. Еще неделю назад среди шахтеров пошли слухи о какой-то болезни, превращающей человека в монстра. Подвозимые после рейда парни из гильдии Мартена клялись, что их соратник прямо в шахте обратился в какую-то непонятную тварь и кинулся на соседей. Кусался, царапался, не понимая речи. Штатный целитель при бригаде выложился на все 100, но помочь бедняге так и не смог. Больного доставили в один из переполненных госпиталей Этарофу, где выяснилось, что случай с шахтером далеко не первый. Даже с приходом магии и битвы за будущее, методы выработки вакцины остались прежними. Требуется изолировать вирус, поместить его в искусственную среду и дальше тестировать на нем различные лекарственные препараты и комбинации целительских умений. Когда появляется рабочая контрмера, ее начинают тестировать на людях. Уже готовое решение запускают в серийное производство, добавляя в магазин системы. Целители через него же могут купить за свободное начало одно умение или целый лечебный комплекс, направленный на оказание помощи больному магией, а не лекарством. Есть целые кланы, специализирующиеся на зарабатывании денег путем создания вакцин. Пока Райан думал о способах покинуть поселение, собрание района D-73 превратилось в хаос. 17 миллионов шахтеров, ремесленников, воинов и авантюристов, тесно живущих в относительно небольшом городском куполе Этарофу, столкнулись с неизбежной проблемой изоляции и теперь будут заражать друг друга неизвестной болезнью. Хуже условий просто не придумать. Дома стоят в 5-6 ярусов, на улицах не протолкнуться из-за наплыва иммигрантов. А теперь еще и неизвестный вирус. Сколько будут делать вакцину? Месяц или полгода? С этими мыслями Райан взял Фауста на руки и пошел домой. Младшенький Теодор уже должен быть дома. Надо предупредить сына не сливать снова все запасы ауры в найденный живой труп.